Гуру. Если бы только знали и поняли, какое огромное и глубокое значение имеет каждая успешная попытка и усилие овладеть своими огнями, поистине не приутомились бы тогда в делании. Ведь отшельничество и уединение имеют значение только постольку, поскольку означают они объявление беспощадной войны своей низшей природе. Не ради удовольствия бичевали и истязали себя такие люди. Конечно, это крайности, но все же правильно надо понять причины, толкавшие искателей духа на такие крайние меры. Они видели и ощущали неистовую силу своеволия астрала и всеми доступными их пониманию способами и мерами пытались его укротить, смирить воле. Осуждать их слишком не будем, но следовать их путем тоже. Борьба ведется единым началом духа. Это наш путь. В духе борьба и в духе победа.